12 серия. В общем, Виола, тут бес меня и попутал. Иначе это не назовешь. Если бы я знал тогда, к чему все это приведет, что такое может произойти с Лялей, я бы никогда. Эх, если бы только можно было повернуть все вспять. Ну ты рассказывай, чего случилось. Может быть, еще можно. Чего? Ну повернуть вспять. Если бы, Виола, если бы. Но тогда я этого не понимал, поэтому и сделал Маргарите сумасшедшее предложение. Как интересно. Тебе не надо брать ребенка из приюта. Ведь у меня Ляля, моя дочь. Я разведусь с Асей, ты с Игорем. Денег хватит, станем жить вместе. Так твоя Ася отдаст ребенка? Отдаст, не отдаст, а Лялю я заберу. В конце концов, украду, имею право. Как это украдешь? Просто. Аська водит Ляльку на занятия 3 раза в неделю в частный садик. Приводит девочку и уходит. Я их распорядок знаю. Гулять группу выводят в полдень. Участок окружен забором, но между прутьями Лялька запросто пролезет. Сделаем, допустим, так. Детей выведут на прогулку. Ты войдешь на территорию и отвлечешь воспитательницу каким-нибудь вопросом. А я протащу Ляльку между прутьями и посажу в машину. Ну, а дальше что? Ну, сделаем вид, что девочку похитили. Только надо тщательно все продумать. Целый месяц ушел на подготовку. Я разработал идеальный план. В полдень должна была начаться операция похищения. Ровно в 9, чтобы не вызывать ненужных подозрений, я взял сумку и отбыл на работу. Но человек предполагает, а Господь располагает. Около 11 мне на службу позвонила Ася и сказала, что сегодня Лялю из садика забирать не надо, так как Ляля заболела. Мы с Маргаритой решили перенести наш план на неделю. Я поехал домой, и тут... узнал о смерти Ляли. Понятно. Как сам не скончался, не понимаю, прямо ума лишился. Сначала даже подумал, что это мне в наказание за то, что мы с Риткой придумали. Знаешь, даже к гробу подойти не смог. Издали посмотрел, ну не Лялька лежит, чужая девочка. Жуть, как смерть ее изменила. Хорошо еще, что Аськин любовник, ежи этот. Все сделал, он полностью организацию похорон на себя взял. Я даже благодарен ему. Сначала вызвал скорую, потом перевозку. Аська в шоке, я в ступоре, Розалия Никитична в истерике. Ты забыл разве, что и я присутствовала? Да? Действительно, плохо помню. Вот так я и потерял Ляльку. Потом Аська заболела. Оно и понятно, такой шок. Сам не знаю, как инфаркт не заработал. Ты почему не живешь дома? Я не могу. Прямо сердце переворачивается, когда... мимо комнаты Ляльки прохожу. Вот, любимого Лялиного розового Мишку с колокольчиком взял с собой, она без него не засыпала. А потом, после моего ухода, туда эти заявились. Андрей и Света с дочкой Алисой. Правда, девочка вначале была в больнице, а когда свекровь умерла, ее выписали. Как? Как ты сказал? С Алисой? Mm-hmm. У Светки же Ниночка. Так, Светке имя Нина не по вкусу. Но она, наверное, побоялась с Андреем спорить. Он хотел назвать девочку Нина в честь своей бабушки, матери Розалии. Так и сделали. Вот и получилось, что в метрике стоит одно имя, а Светка зовет дочь Алисой. А Андрей об этом знает? Так он, небось, как и я, дома-то не бывает. С ним вообще один раз такой случай произошел, как в анекдоте. Мне Аська рассказывала, как он из детского садика другую девочку вместо Ниночки привел. Перепутал просто. Да, я анекдот этот слышала. Там еще супруг отвечает. Ну, подумаешь, что не наш спиногрыз. Все равно завтра назад отводить. Дети быстро меняются. Мать-то с детем постоянно, а мы от случая к случаю. Да я и сам. Он продолжал говорить. Но я перестала его слушать. В голове заметались мысли. Ежи очень любил деньги и женщин. Девочку, которую он привел к Маргарите, звали Алиса. Света очень грубо разговаривает с дочерью. Потом в хаос размышлений ворвалось удивление. Откуда Ежи взял умершего ребенка? Кого похоронили вместо Ляли? Затем в сумраке мелькнул яркий луч света. «Слушай, я этого Мишку возьму у тебя ненадолго?» «Зачем он тебе?» «Сиди тут. Никуда не ходи. Жди моего звонка». «Почему?» «Ты хочешь увидеть Лялю?» Что ты имеешь в виду? Я думаю, что Ляля жива. Но я видел гроб. Ты с ума сошла? Ты сам сказал, что девочка была на себя не похожа. Да, конечно, но смерть меняет внешность. Нет, она жива. Почему ты так уверена? Вот что, слушай меня. Все будет хорошо. Я сейчас быстро домой, а потом... Куда? Ну, есть тут у меня один план. И в чем он заключается? Пока не скажу. Значит так, сидишь в этой квартире и ждешь моего звонка, ясно? Ясно. Домой я явилась позже, чем рассчитывала. Вечер покатился по привычной колее. Ой, дочка пришла. Ну, привет, папуль. Эх, дочь, угораздил же тебя готовый ремонт затопить. Да ладно, пап. Ну, я же не говорю тебе каждый день, что ты плиту неправильно подключил. Вот все и взорвалось. Ой, это спорный вопрос. Ой, без суда не разберешься. Пойду мусор выброшу. Давай я посуду помою. Слышь, доча, а в подъезд-то пора. Господи, прости. Ой, дым прям валит из мусоропровода. Наверное, кто-то сигарету бросил. Не потушил, наверное, кто-то сигарету. Давай свое ведро, наливай воду. Что задумано? Что потоп, то пожар и то взрыв. Ну ладно, пап, ну хватит напоминать. Ну, а тем более, что вопрос-то спор. Иди, заливай пожар. Слушай, дочь, я залил, а ведра-то мало. Надо еще, может, и попробуешь. Может быть, пожарных вызвать, а то сгорим тут совсем. Да я думаю, еще одно ведро и порядок. Ну, давай. Какие вы все беспомощные мужики. Да, дочь, возраст у меня. Руки трясутся. Ой. Я это ведро расплескаю, пока донесу. То еле донес. Я взяла ведро и отправилась на лестницу. Откинула железный ковш и вылила воду вниз. Господи, это что такое? Дымок-то идет. Идет дымок-то. Видишь? Ну, вижу. Ой, надо еще воды. Давай теперь я принесу. Будем по очереди носить, а вы зальем. Надо быстро спуститься на первый этаж и сказать консьержке, чтобы она вызвала пожарную. А? Так и до большого огня недалеко. Поеду на первый этаж. Давай. Спустившись вниз, я сначала испугалась. Неужели на несчастную консьержку напали? В центре холла стоял мокрый мужик в оранжевой спецовке и матерился такими словами, которые не знает даже Ванька. Что случилось, Капиталина Марковна? Ой, Светочка. Я Виола. Ой, прости, детка, не признала. Зачем ты тут сидишь, мой слепая? Давай. Идиотка глухая. Ну, мужчина. Мужчина. А нафиг она в подъезде топчется? Чего не дома чай пьешь, а? Да это пенсия у меня маленькая, никак и не прожить. Вот у сына-то двое на руках, ему мне не помочь. А я вот лестницу, я ведь, Светочка, ой, это Виолочка, я же хорошо мою. Вот очки нацеплю, и хорошо. Вы не должны ни перед кем оправдываться, в особенности перед теми, кто не проживает в нашем доме. И вообще, мужчина, что вам тут надо? А я вам тут не мужчина. Извините, не знала. Я не мужчина, а сварщик. Это ваше личное дело. Ну, конечно. Но это еще не повод, чтобы, облившись грязной водой, топать ногами на пожилую женщину. Ночь слепая. Да прекратите вы. Идиотка ленивая. Если вы не остановитесь, пойду наверх и приведу мужа. Да хоть 10 сразу. Мой супруг работает в милиции. Да хоть президентом. Виданное ли дело, так над рабочим человеком издеваться? Идешь людям навстречу, приезжаешь вечером вне графика, и что? Все из-за этой бабки. Не, ухожу, ищите другого дурака. Я тебе что велел? Что, это объявление повесить? И что? С утра сделала, вон, гляди, у лифта. У лифта? Это тут есть, а на этажах? Да что ты, сыночка, разбушевался, везде имеется. Лично все мусорники обошла и клеем бумажки пришпандорила. Пришпандорила? Так почему мне на голову вода лилась и мусор сыпался, а? Простите, а что за объявление? Нет, никакого объявления у нас нет. Да вот, Виола, ну сама посмотри. Все я повесила, как он сказал. Уважаемые жильцы, с связи с ремонтом мусоропровода убедительная просьба выносить мусор сегодня с 20 до 21 прямо во двор. Внутри трубы будет находиться сварщик. В полном ужасе я оглядела справедливо злящегося дядьку. Как же я не заметила объявления? Нет, наверное, на нашем этаже его сорвали. Значит, железная палка, которую размахивает дядька, является электродом, а дымок, который вился из мусоропровода, свидетельствовал о том, что внизу ведутся сварочные работы. И как поступить? Признаться? Ни за что. Вы не переживайте, больше вода не польется. Откуда ты знаешь? На 6-м этаже живет сумасшедшая. Сейчас поднимусь и прослежу, чтобы она больше не приближалась к мусорнику. Да? Ну ладно. Вы меня простите, что я тут на вас накричала. Ну, я же не знала, что с вами такая ситуация. А кто это у нас сумасшедшая на 6-м этаже? Ну, Фонарева Алевтина. Так она на 3-м? Ну хорошо, поеду на 3-й. Ой, всегда нормальная была, вежливая такая, улыбчивая. Разбогател недавно, машину купила. Угу. Улыбалась, а потом с ножом в руках за мужем гонялась. Да ты что? Когда же это было? Ну, не в ваше дежурство. Ой, ну как всегда, самое интересное не в мое дежурство, а в мое вон только сварщики ругаются. Надо же, а? Пропустить такое, а? Да вы не расстраивайтесь, то ли еще будет. Ты если узнаешь, что планируется, ты мне скажи. Конечно, конечно. Но я пойду там, послежу. Давай, давай, присмотри там. Вернувшись в квартиру, я услыхала, что из комнаты, где помещался Ванька, раздаются дикие, совершенно нечеловеческие звуки. Ай, подхвати, ура! Так, так его! Эй, раздавай голову! Мочи его, козла! Вань, такие фильмы детям смотреть не рекомендуется. Ну, включи! Тебе спать пора. Кино хочу! Давай расскажу сказку. Мне? Зачем? Ну, тебе мама книги читает? Не, мы их не покупаем. Дорогие заразы. Слушай, у меня тут есть одна книжка со сказками. Про Золушку знаешь сказку? Не, я про Человека-паука знаю. Суперский по стенкам бегает. Раз-раз, и все подохли. Здорово. Ну, а я тебе другую расскажу. Давай. Ну, про Золушку знаешь? Нет. Тогда слушай. Виол, расскажи мне лучше, как ты ищешь маленькую Лялю. Про Лялю? Тогда получится грустная сказка. А как она будет называться? Сказка про бедную маленькую Лялю, которая потерялась. Но ведь ты ее обязательно найдешь? Мне кажется, я знаю, где она. И где?